Обменялись адресочками перед боем. Ну что, лучше не вспоминать. Не знал, как от нее выбраться поскорей. 3 ночи потом не спал. Должен я. Почему должен? Спросил инвалид, прищурившись и начав вроде догадываться. Себя, что ли, виноватым считаешь? Да, тихо произнес Володька. Тебе через 1,5 месяца обратно. Там за все вины и разочтешься. Жизнью своей молодой. Сколько годков-то тебе? 22 в августе будет. Эх, тебе сейчас девок любить, песни петь, на танцульки ходить. А тебе роту всучили и в бой на смерть. Егорыч потер переносицу, потом глаза. Я-то хоть не очень пожил, сам понимаешь, годы нелегкие были. Но все же хоть повидал чего, хоть девок вслазь доженить бы попробовал. А ты? Он отхлебнул из кружки, потом скинул голову, словно что-то вспомнив. Хочешь, познакомлю тебя с девахой одной? Соседка у меня твоих годков на калибре работает. Огонь, девка, понимаешь, у станка всего несколько месяцев, а вкалывай, дай бог, наши мужские довоенные нормы перебивает. Только жаль, одна мается. Женишка ее на границе убила в первые дни. Хочешь? Нет. Ну и дурак. А то бы сейчас и поехали. Она как раз ночной пришла дома. Бутылочка у меня найдется. Ну, поехали. Нет, Егорыч, покачал головой Володька. Ну, если не хочешь, запиши-ка мой адресок на всякий случай. На Домниковке я живу. Володька записал, чтобы не обидеть. На этом и разошлись. Следующий день Володька слонялся по дому, не зная, чем себя занять. Часто подходил к книжной полке, вынимал какую-нибудь книгу, перелистывал и откладывал. Неинтересно. После того, что им пережито, этот когда-то захватывающий его книжный мир с его выдуманными героями сейчас оставлял его равнодушным. Не мог он начать читать и Юлькину черную тетрадку. Не хотелось ему выходить и во двор. Боялся встретить матерей тех ребят, которые уже не вернутся. Привыкший за 2,5 года армии быть все время с людьми, сейчас он изнывал от одиночества и ничего не делания. А воспоминания о Ржеве не уходили, и нечем было отвлечься от них. Выходя иногда на улицу, он уже видел, что Москва не такая, какой показалась ему в первые дни, что не так уж красивы и нарядные московские девушки. Они были худы, бледные, а их платья не так цветасты, как виделось поначалу его глазам, привыкшим за годы службы к серо-зеленым цветам военного обмундирования. И не так много было народа на улицах. Пусты были дворы, и совсем не видно было детей. Вечерами плыли по улицам аэростаты заграждения, как какие-то гигантские рыбы, которых, зацепив на крючок, тащили девушки в военной форме. И совсем становилась Москва пустына, когда темнело. А за час до комендантского часа на улицах уж не было никого. И вот, намаявшись в тоске и бездельзе несколько дней, Володька решил заглянуть в кафе-автомат. Благо, медные жетоны позвякивали в карманах. Не успел он допить первую кружку пива, как к его столику подошел инвалид на костылях и сходу спросил: «Не с Калининского, командир?» «Как угадал!» — удивился Володька. «Угадать не мудрено. По лицу видно, что распутицу прихватил». И пошел разговор. Воевал инвалид под самым Ржевом и рассказывал такое, что было, пожалуй, пострашнее Володькиной войны, так как нейтралка местами в городе была не более 50 метров, и каждую ночь либо наши, либо немцы делали вылазки, и почти всегда доходила до рукопашной. А что может быть страшнее боев лицом к лицу, когда идет в ход, что попало, и штык, и кинжал, и лопата порой? Потом еще кто-нибудь к столику пристраивался, и тоже о войне. Так до обеда пролетало время незаметно. И был Володька среди людей своих в доску, тоже хвативших лихо. Появлялся в кафе-автомате и Егорыч. И тогда с ним текли беседы. Однажды к их столику подошел мужчина с перевязанной рукой. Егорыч, конечно, сразу спросил: «На каком фронте трахнуло?» «Ни на каком», — весело ответил мужчина. «Не рана у меня, травма, бюллетеню сейчас. С начала войны к пивку не прикасался, некогда в очередях-то стоять. А сегодня схитрил, за инвалида через 5 человек прошел, дорвался до пивка». И вправду дорвался. Принесенные 3 кружки выпил почти разом, не прерываясь на разговоры, только подмаргивал им после каждой. Лицо у него было землистое, с проваленными щеками, будто с передовой. Выпив и отдышавшись, он утер вспотевший лоб платком. «Вот теперь и поговорить можно». «Теперь можно», — подтвердил Егорыч. «Вы, фронтовички, небось думаете, в тылу малина?» «Малина, может, и не малина, но с фронтом не равняй. Что ни говори, в своей постели спишь, да с бабой, если она у тебя имеется», — сказал Егорыч. «Имеется», — усмехнулся мужчина. «Только хошь смейся, хошь нет, а я до нее цельную зиму не дотрагивался. Так прижмешься иногда для сугреву, а другого тебе от нее и не надо. Вот так. Ты хоть прижмешься, а бойцу в окопе только костлявую обнять можно, а от нее и тепла нет», — заметил Егорыч. «Знаю, я ж финскую попробовал, а все равно в середине зимы заявление в завком грохнул: «Снимайте с меня бронь к чертовой матери и на фронт». Он допил пиво. «Конечно, есть, которые устроились, а нашему брату рабочему достается. Рабочий день, сами знаете какой. Жратвы не хватает. Зимой на заводе холодина. Дома тоже зуб на зуб не попадает. Кипяточку попьешь, зажуешь чем-нибудь и еле-еле ноги до кровати дотягиваешь. С передовой все же не равняй, опять заметил Егорыч. Я не равняю, но перед боем хоть покормят досыта, стопочку дадут, и была не была. Не всегда покормят, и не всегда стопочка, уточнил Егорыч, усмехнувшись и глотнув пиво. И это знаю, но все же заявление грохнул. Я понимаю, что не ради водочки заявление-то ты. Немец зимой под самой Москвой стоял. Но такие, как ты, с квалификацией здесь нужны. Техники на фронте не хватает. Ты вот жалишься, работы много. А я бы сейчас, честное слово, от станка и ночь бы не отходил. Кто я теперь? Пар отработанный, не нужный никому человек. Егорыч склонил голову, задумался. И тут загремели на улице тягачи. Все к окнам бросились. Проезжали несколько тяжелых артиллерийских орудий. Блестели свежей зеленой краской. Нашего завода работка. Прицельные приспособления делаем, сказал мужчина с перевязанной рукой и расплылся в улыбке. «Хороши игрушки!» «Хороши!» — восхитился Егорыч и хлопнул соседа по плечу. «А ты заявление!» «Я, знаешь, к тыловикам, которые вкалывают, полное уважение, но есть в тылу и дрянь, верно, лейтенант?» Володька ничего не ответил. Постепенно из разговоров с разными людьми вырисовывалась у него Москва совсем другая, чем в первые дни, когда огорошил его Сергей коктейль холлом, когда увидел он там холеного Игорька, занимающего его, Володькина, место в институте, и ничуть не стыдящегося того, что он не воюет. Да, Москва была спокойна, но насторожена и очень сосредоточена, и люди работали по 12 часов на скудном пайке, который в 3 дня улопать можно, как говорил Егорыч. И Володька смотрел на москвичей уже другими глазами, начиная понимать, что жизнь их не так уж резко отличается от фронтовых будней. Тот же недоед, тот же труд не в проворот, и смерть тоже вполне возможна. Много было бомбежек зимой. Так прошло несколько дней. Мать поглядывала на него, когда он возвращался домой, не то чтобы с осуждением, но с некоторым недоумением, и, наконец, не выдержала. «Мне кажется, отпуск ты проводишь не лучшим образом. Посоветую лучше», — пожал он плечами. «Я не знаю, тебе там лучше, чем дома. Не обижайся, мама, но, видимо, так. Я привык быть с людьми, но и там в разговорах незаметнее проходит время, и не думаешь ни о чем». Я тоже стараюсь не думать о том, что нас ждет. Но я слабая женщина, Володя. Ты сильная мама, улыбнулся он. Но ты не поняла меня. Я не боюсь возвращения на фронт. Мне не хочется думать сейчас о том, что было под Ржевом. Понимаешь? Стараюсь понять, но каждый день пить пиво, прости, для интеллигентного человека это, на мой взгляд, какой к черту я интеллигентный, перебил ее Володька, усмехнувшись. Никому это не нужно сейчас, даже мешает. Я не согласна с тобой. Интеллигентный человек должен оставаться им всегда и везде, независимо от обстановки и обстоятельств, даже вопреки им, если хочешь знать. Тебе легко рассуждать. Ты всю жизнь просидела в своем редакционном закутке с тремя литературными дамами. А я с детства на нашем Марьино-Рощинском дворе, где не очень-то оценились хорошие манеры. Там для того, чтобы быть своим, требовалось нечто другое. Кстати, и в армии тоже. Володька свернул сигарку и продолжил. «Знаешь, был у нас в полковой школе взводный лейтенант Клименко, бывший беспризорник, матерщинник жуткий, но свой в доску. Ребята его обожали. Мне тоже он нравился. И думалось, что таким вот командиром надо и быть, наверное. И ты стал подражать ему. От него и некоторые выражения, прорывающиеся у тебя. Ну, выраженьица-то у меня со двора, мама», — улыбнулся Володька. «Раньше я их не слыхала. Разумеется, дома я был пай-мальчик. Но разве ты не помнишь, с какими фингалами я появлялся частенько? А ведь это были драки, хорошие драки. Ты говоришь об этом, словно о чем-то приятном. А было неплохо. Кстати, мама, вот это дворовое презрение к трусости очень сгодилось мне на фронте. Понимаешь, струсить казалось страшнее смерти». Володька задумался на миг. «И знаешь, как меня прозвали ребята? Володькой лейтенантом. Чувствуешь в этом этакую солдатскую ласковость? Таким быть на войне легче, мама. А интеллигентность...» Он махнул рукой. «Но скажи, легче это и лучше?» — очень серьезно спросила мать. «Наверное», — небрежно бросил Володька. «И тебе нравилось это прозвище?» «Нравилось. А тебе нет?» «Мне трудно судить. Ты же ничего не рассказываешь». Мать сказала неуверенно, но он понял, что она не разделяет его «нравилось». На площади коммуны в середине скверика стояла зенитная батарея, а театр ЦДКА был весь перекрашен для маскировки, располосован черными линиями, намалеваны были фальшивые окна, и вид его был странен. Володька постоял, посмотрел и побрел дальше к парку, где находилась выставка трофеев немецкой техники, взятой в зимних боях под Москвой. Туда Володька и отправился, в родной парк ЦДКА, куда часто они ходили дворовой компанией, зимой на каток, а летом просто так, потолкаться среди народа около танцплощадки. На саму площадку танцевать ходил из них только Володька Кукарача.